Глава 10. Золотые, красные, зеленые хризантемы расцветали в ночном небе, озаряя сад яркими вспышками. В воздухе величественно плыл сделанный из тонкой бумаги длинный красный дракон с золотыми усами. Фейерверк начался сразу после театра теней, который устроили слуги. Сидя прямо на траве, Кэрри безотрывно смотрела наверх, не скрывая своего восторга. Сакума сидел рядом, держал за руку и любовался игрой света на ее лице. Сколько раз она видела фейерверки на День независимости или Новый год? Не счесть. Давно смотрела на них больше с равнодушием, чем с детской радостью. Но сейчас в небе творилось что-то удивительное, а при мысли, что все это создано специально для нее, только для нее по приказу мужчины, сидящего рядом, одно это уже заставляло сердце сжиматься в предвкушении чуда. Весь день Кэрри почти не видела Лин. Даже завтракать и обедать та предпочла у себя, не показываясь на глаза. Это настораживало, но потом Кэрри и думать о ней забыла, поглощенная представлением, которое разыгрывалось перед ней. И Сакума даже выглядел иначе, хотя, казалось, она уже привыкла к образу, который был у него здесь. Не образу поправила себя. Только здесь он и был настоящим. Положив руку ему на плечо, Кэрри счастливо вздохнула и незаметно потерлась носом о шею. Он прислонился виском к ее макушке, нежно перебирая пальцы, поглаживая от кончиков к ладони невесомыми касаниями. Грудь распирала. Сердце становилось все больше и больше, пока не заняло всю грудную клетку. Глаза защипало. Кэрри моргнула, пытаясь прийти в себя. Не получилось. Воздух вокруг стал густым. Перед глазами все задрожало. Она буквально задыхалась от чувств, пронзивших каждую клеточку. Любит. Любит его так сильно, что хочется кричать об этом на каждом углу. Любит по-настоящему, искренне, ревностно. Как можно любить только единственного в мире предназначенного тебе человека? «Всё в порядке?» Сакума услышал тихий всхлип и тут же выпрямился, заглядывая в блестящее от влаги лицо. «Это так красиво», прошептала Кэрри, смотря на него с жадностью. Взглядом по бледным губам, по скулам и тонкому носу, глубоким черным глазам, длинным прямым ресницам и изгибу бровей. Будто видела впервые, потому что от красоты у нее снова перехватило дыхание. Потянувшись к нему, Кэрри мягко убрала гладкую прядь за ухо и согрела